Глава 24. О происхождении хлеба насущного. Что означает это слово? Прошение это имеет два значения – хлеба небесного и хлеба земного. Первое – хлеб земной, есть сие. Когда создал Бог небо и землю, стали произрастать из земли различные растения. Наконец появились различные зерна. Когда за преступление заповеди Божией Адам был изгнан из рая и утратил неисследимое богатство благ и красоты, которыми украсил Бог человека и рай, даровав человеку безвестные и тайные премудрости, еже око не видя, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Тогда обнищал несчастный Адам и лишился создания премудрости, то есть рая, насажденного руками Божиими. Кто говорит, что любит Бога, заповеди же Его не хранит, лжец есть и разбойник, ибо Бог любим бывает в заповедях Своих. Да, ты любишь Бога, как говоришь, но заповеди Его не соблюдаешь. Какая же тебе польза от такой любви к Богу? Любил Адам Бога, но когда не соблюл заповеди Его, то потерял любовь, которую имел к Богу. Прислушание изгнало Адама из рая, всего недомыслимого наздания божественной премудрости. Итак, когда своей непокорностью Адам сам лишил себя тех благ, созданных Божией премудростью, то через сие обнищал бедственно, познал наготу, потом и алчбу, ощутив голод, собрал он те семена, поел их, и укрепилось сердце его. Сначала Адам вкушал хлеб с зернами, а потом делал мукой, и, оросив слезами своими, ел. Но это стал делать после рождения Каина. Пока же не родил Каина, ел рожь, орошенную слезами. Когда же родил Каина, тогда стал раздроблять рожь и есть ее. Но как омакал он ее и ел, омакал ее слезами своими. Горько плакал Адам, взирая на блага рая, в то время, когда раздроблял зерна и делал из них муку. Смесив слезы, с мукой делал тесто, как грязь, и так ел его, говорим, руками замесив его. Воспоминал брение, из которого создал его Бог, тяжко воздыхал и со стенанием ел закваску сию. Каин, зачавшись вслед за преступлением Адама, получил и вещество преступления Адамова, то есть семя, зараженное духом гордыни, неверия, непокорства и богохульства. Вот почему и сам он впоследствии презрел в жертве своей Бога, как презрел Бога Адам, когда Бог сказал Каину: «Отступи от такой жертвы». Каин не послушал того, что сказал ему Бог, но презрел Слово Божие. Подобно тому, как Адам презрел заповедь Божию, так презрел и Каин слово Бога, и за непослушание Каина сделал из жертвы его мерзостью пред Богом. Авель же зачался с покаянием и со слезами Адама, вследствие чего и беседовал Бог с Авелем, то есть Авель получил от зачатия семя, благоуханное духом смирения и сокрушения сердечного. А посему вырос смиренный, кроткий сердцем, и осуществимо стало для Авеля богообщение. Да, собеседовал Бог с Авелем, Авель слову Божиих не презрел, и то, что повелел ему Бог, исполнил. Так покаяние делает человека способным познавать благодетеля своего. Прислушание же препятствует всему, как было и у Каина, прислушавшего Слово Божие и не познавшего благодетеля своего. Авель же с готовностью сотворил по глаголу Божьему, познал благодетеля своего, и не только познал его, но и угодил ему свою жертву правды, возношением и всесжигаемым. Как говорится, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Авель зачался тогда, когда каялся Адам, когда сердце у Адама стало сокрушенным, дух смиренным, в сокрушении кающейся души, во смирении сердечном зачал Адам Авеля. И Бог не презрел Авеля, но принял его жертву в воню благоухания. Сокрушение души Адама и смирение сердца его было сие.